Глава 18. Предатели. То, что сказал нам Игорь Анатольевич, действительно было новостью. Нет, кое о чем мы уже и сами слышали, но думали, что это все враки и просто слухи. Но нет. Тот самый адмирал Нельсон был на свободе. И ладно бы сидел под домашним арестом или же был освобожден, но лишился всех званий и регалий. Пока что он был отстранен от службы и командования. Однако сохранил свое звание, награды и влияние. В ВКС уже началось брожение на тему того, кто поддерживает опального адмирала, а кто не приемлет его возвращения. Сам Нельсон тоже долго молчать не смог. То и дело он выступал на голоканалах, давал интервью журналистам. Однако все его интервью сводились к одному. Он не отвечал на поставленные вопросы, а тупо гнул одну линию. Выдавал монолог на тему того, почему в ВКС все так плохо, тем самым давая новый разгон старым новостям, в которых песочили вояк. Адмирал с пеной у рта, брызжа слюной, орал, что руководство ВКС погрязло в политике, рвется к власти, плевать хотело на нужды и требования граждан. Короче говоря, он обвинял руководство ВКС во всех тех грехах, в которых был замазан сам. Ведь именно он начал противиться решению ассамблеи о начале переговоров с жуксами. Он выступал против мира с инопланетянами, о котором мечтала большая часть населения окраинных миров. Ну и, наконец, этими своими действиями он прокладывал себе дорогу в политику. Слушая его выступление, я поймал себя на том, как меня переполняет негодование и злость. А ведь из рук этого человека когда-то я сам получал награды. Почему же он так изменился? Отчего стал такой сволочью? Впрочем, ответ на этот вопрос я знал. Точнее, ответил на него Игорь Анатольевич. Дело в том, что адмирал Нельсон хоть и был порядочной сволочью раньше, однако сейчас даже не является человеком. Это дубль, который заменил оригинал и гнет линию, которая выгодна его хозяевам. Что случилось с настоящим адмиралом, я без понятия. Но думаю, ничего хорошего. Когда Игорь Анатольевич рассказал нам об этом всем, я был уверен, что нам поручат устранение подменыша. Но нет. Дело в том, что добраться до Нельсона, возглавившего и ставшего лидером негласной оппозиции, критикующей ассамблею и подрывающей спокойствие на планетах, было попросту невозможно. А все потому, что дубль Нельсон вытащил из-за решетки всех тех офицеров и бойцов, что в свое время поддержали его, начали бунт, который в конечном итоге удалось задушить. Сейчас загородное поместье адмирала на одном из золотых миров буквально было набито космодесантниками, так что подобраться к нему нечего было и думать. Пытаться убрать его с дистанции снайперским выстрелом тоже не получалось. Нельсон не выступал в открытых местах, его передвижения были строжайшей тайной, разгадать которую посторонним было физически невозможно. Но все его встречи и переговоры проходили в местах с повышенной защитой, снова-таки напичканных охраной по самой «не хочу». Конечно, рано или поздно брешь в его защите будет обнаружена. И тогда... Но это уже не наше дело. Нам поручалось совершенно иное. Как уже было сказано, Нельсон освободил часть верных ему людей, и далеко не все они остались при нем. Куда они делись, где затаились, предстояло выяснить. Однако одну группу таких освобожденных 8-й флот ВКС уже нашел, и именно нам поручалось с ней разобраться. На окраинных мирах вновь появились пираты. Хорошо вооруженные, подготовленные, нападавшие как на одиночных торговцев, так и на эскадры с сильной охраной. Более того, когда пиратов подловили копы, то случилось то, чего копы совершенно не ожидали. Пираты разнесли их в пух и прах, захватили несколько кораблей, тем самым усилив свою эскадру. Нам же нужно было обнаружить пиратов, вычислить их базу, после чего крупное соединение ВКС отправится туда для зачистки. Я предчувствовал, что дело будет непростым. Это в прошлый раз. С отставниками как-то все прошло гладко и быстро. Здесь же я был в этом уверен, так не получится. Придется попотеть. Что ж, это все равно куда лучше, чем просиживать задницу на каком-нибудь аванпосту или играть в наемных убийц, пытаясь по-тихому пристрелить очередного дубля. Такая работа не для нас. А вот взять штурмом базу, перебить врага, который по силам нам ничем не уступает, уже интересно. И как раз по нашей части. Как всегда, капитан Энея подошел совершенно бесшумно и доложился. «Командор, все корабли вышли из прыжка. В течение 15 минут выстроиться в боевой порядок. Отставить. В этой системе противника нет». Со всем уважением, лучше быть готовыми ко всему». Я удивленно уставился на капитана. «С каких пор, Пучок, ты стал таким осторожным?» «Я всегда таким был». «А, помню, как ты пилотировал десантный бот. Сама осторожность». «Командор, в нас хоть раз попали?» «Нет». «А то, что вам казалось, что я летаю как бешеный, вот залог успеха. По мне просто нереально было попасть». «Ха, ну да. А я думал, что у тебя пунктик. Космодесов на планету доставлять только заблёванными». «Это тоже, но все же...» «Хорошо, сделаем, как ты предлагаешь». Эней, являющийся флагманом нашей эскадры, тут же отдал приказы другим кораблям. И они принялись маневрировать, занимая свои позиции согласно задумке Пучка. В целом, наверное, Пучок прав. Пусть мы еще не вошли в зону действия пиратов, имея в виду, не были в системах, где они обычно совершали нападения. Однако мы довольно близко, и вполне возможно, что даже здесь есть и разведывательный корабль. И нет, разведчик тут вовсе не для того, чтобы засечь нас. Скорее всего, он тут может быть, чтобы обнаружить очередную жертву. Но пока что никаких сигналов о том, что кроме нас в этой системе имеются другие корабли, мы не засекли. Равно как и не зафиксировали ни одной попытки нас просканировать. Не заметить нас было невозможно. Сигнатуры выхода из гиперпрыжка сразу нескольких кораблей слишком велики, и их может обнаружить даже слабенький сканер. Если это случилось, разведчик обязательно должен был поинтересоваться, кто это припёрся. Может быть, жирный конвой торговцев, от которого пираты точно будут в восторге. Но было тихо. Переход в следующую систему Пучок решил совершить несколько иначе. Не синхронизировать все гипердвигатели эскадры, а прыгать по одному. Если там будет разведчик, он сразу поймет, что гражданские суда и их капитаны на подобное просто не способны. А это сразу выдаст в нас корабли ВКС. Вот если будем прыгать в разнобой, это очень даже типично для флотилий торговых или грузовых кораблей. Так случилось. После того, как прыгнул Эней, за ним эсминец и парочка корветов, мы засекли некий корабль, который пытался нас просканировать. Естественно, у него ничего не получилось. Ну как? Все данные, которые он получал, говорили о том, что явились торговцы. Мы предварительно позаботились об этом, и теперь для всех посторонних сигнатуры наших кораблей на дальней дистанции больше походили на сигнатуры транспортных кораблей, но никак не военных. Похоже, противник решил, что мы действительно торговцы и опасности не представляем, так как спустя несколько секунд уже на наших сканерах появилась точка. Тот самый корабль, который запустил все свои системы и полетел в нашу сторону. Наверняка хочет поближе поглядеть, что мы себе представляем. А вот затем... Затем объявятся уже полноценные боевые корабли пиратов, которые попытаются взять добычу. Это в наши планы не входило. Пучок уже отдал команду на запуск дронов, которые установят стазис-сеть, а также создадут экранирование, из-за которого разведчик не сможет от нас удрать и передать сообщение своим. А далее мы просто возьмем кораблик на абордаж и узнаем у пленных, где находится их база. Вся суть этой операции заключалась в том, чтобы выявить местонахождение пиратов тихо и чтобы затем можно было нанести неожиданный удар. Корабль-разведчик приближался быстро. И все, кто находился на мостике Энне, до рези в глазах вглядывались в экран, отслеживая перемещение противника. Меня так и подмывало отдать приказ на активацию стазис-сети. Я сдержался. Это епархия Пучка, он в этом разбирается и знает, когда лучше всего это сделать, чтобы противник гарантированно попался. Но я пусть и командую этой операцией, все же обычный космодесантник, не особо разбирающийся во флотских делах, и уж тем более в охоте на вражеские корабли. Так что лучше мне не лезть не в свое дело и довериться профессионалам, которые прекрасно справятся и без меня. Активировать стазис-сеть! Когда я уже был на грани того, чтобы все же изменить принятое ранее собственное решение, Пучок отдал команду. Вражеский корабль начал замедляться, спустя несколько секунд полностью остановился. Все, теперь он в наших руках и никуда не денется. Все прошло так, как и было задумано. Теперь оставалась самая малость — подлететь к противнику и высадить абордажную команду в лице моей МТГ. Я решил не рисковать, никому не делегировать эту свою обязанность. Что касается абордажа и прямого контакта с противником, как раз здесь уже я являюсь профессионалом. И доверять это кому-то другому не хочу. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. А даже если что-то пойдет не так, то и винить будет некого, кроме себя самого. Совершенно беспомощный маленький корабль-разведчик висел в пустоте, пока к нему приближался Ней. Он не пытался отстреливаться, не предпринимал вообще никаких попыток освободиться и сбежать. Видимо, экипаж уже понял, что попал в ловушку, и осознавал, что выбраться из нее не может. Вышибить себе мозги они тоже не могли. Наверняка клон-сеть здесь не работает. Да и завешены они все были. Я был в этом уверен, исключительно на свою базу и корабль. Иначе говоря, если бы во время боя погиб кто-то из их бойцов, он оказался бы в клон-центре корабля, где и был бы оживлен. Ну а если клон-центра на нем нет, все же на таком крошечном кораблике его сложно вместить, то имеется хранилище, из которого по прибытию корабля на базу все личностные матрицы погибших бойцов будут отправлены в клон-центр базы. Впрочем, если даже они решатся и уничтожат хранилище на корабле, начнут вышибать себе мозги. Нам тогда же лучше. Ведь все личностные матрицы будут перехвачены и сохранены в хранилище Энея. Мы сможем их оживить в новых клон-телах и допросить. Нам, имея в виду своё МТГ, даже не придется воевать. Самый легкий и удобный для нас вариант. Но нет. Эти отчаянные рубаки сдаваться не собирались. Когда наш десантный бот подлетел к разведчику и вскрыл шлюз, нас встретили плотным огнем, который не позволил даже носа сунуть во внутренние отсеки корабля. «Прекратить огонь! Сопротивление бесполезно! Вы все будете уничтожены, мы все равно вас допросим! Немедленно сложите оружие, и тогда можете рассчитывать на более снисходительное!» «Да пошел ты!» — заорал кто-то из обороняющихся, и они вновь начали палить. Вот ведь идиоты. Ну, какой в этом смысл? Мы все равно захватим корабль и перебьем его защитников. Если повезет, то кого-то из них возьмем живым и допросим. Даже если нет, допросим, оживив в клон-центре. У них ведь нет никакого выбора и выхода. Мы победим так или иначе. А все, что они сейчас могут, просто оттягивать неизбежно. «Куча, Рысак, давайте!» И Куча, кивнув, шагнул вперед, выставив перед собой пулемет. Рысак выступил с другой стороны, уже приведя в боевую готовность свои орудия, установленные на руках. Миг, и они открыли ответный огонь. Вражеские пули били по броне Рысака, рикошетили от тяжелого бронескафа Кучи, но никакого вреда нанести не могли, в отличие от пуль, выпускаемых Кучей и Рысаком. Оба использовали крупнокалиберные пушки. Так что они с легкостью прошивали бронескафы противников, убивали их за считанные секунды. «Отходим!» — зарыл наконец-то кто-то из пиратов, не выдержав этой сумасшедшей пальбы. Они тут же схватились, выскочили из-за своих наспех сооруженных баррикад и бросились вглубь корабля. Мы проследовали за ними. Едва только я покинул шлюз, как увидел изуродованные, изувеченные тела за баррикадами. Куча и Рысак прикончили четверых, сколько еще ранили, непонятно. Я заметил, что отступил отсюда всего человек 6, не больше. Да и откуда бы тут больше взялось? Трое из экипажа, непосредственно управляющих кораблем, и 7 бойцов. Все. Мы двигались по тесным коридорам кораблика в сторону мостика. Противник затаился где-то впереди и пока никак себя не проявлял. «Вот ведь уроды! Сбежали и опять спрятались! Что за детский сад? Примите бой и подохните, раз такое дело! К чему вся эта беготня?» Прорычал Куча. «Они зачем-то тянут время, и мне это совершенно не нравится», — ответила Выдра. «А что бы они сделают? Ну пусть тянут, ничего это не поменяет. Сбежать у них шансов нет, подгибление к ним не подойдет. Мы лишили их связи, какой смысл тянуть? Потому что сволочи». Засранцы эти засели на мостике. Конечно же, ничего они сделать не смогли и продержались недолго. Мы не стали долго думать и вновь пустили вперед Рысака и Кучу, которые залили всех на мостике свинцовым дождем. И только после этого на мостик уже вошли остальные из нашей МТГ, включая меня. К моему огромному облегчению, двое из противников, здесь присутствующих, умудрились выжить. Впрочем, я и приказал Рысаку Куче бить по конечностям. Получилось у них так себе, но с пулеметом особо-то и не прицелишься, особенно когда противник прячется за укрытиями. Как бы там ни было, мы получили 2 языков. Дед и Выдра тут же ими занялись. Хоть пленники и были живы, однако, если не оказать им помощь, не закрыть раны, протянут они недолго. В раны тут же впрыснули медгель, установили на их скафы аптечки, которые мгновенно накачали раненых всевозможными препаратами. После того, как состояние удалось стабилизировать, мы перетащили их в десантный бот. Затем и Неной. Следом затащили в боты трупы. На вражеском корабле оставили Выдру, Деда, Такахаси и Рысака. Ну а я, Куча и Чуха отправились назад на Неной. Как только бот там разгрузят, на захваченный корабль прибудет новая команда из числа членов экипажа Энея. И наша эскадра пополнится новым кораблем. Ну и пока они будут настраивать, перестраивать, готовить корабль, мы допросим пленных. Один из доставленных нами раненых уже получил кучу стимуляторов, чувствовал себя хоть и паршиво, но допросить его можно было. К чему я и приступил. Кое-что уже удалось выяснить. База пиратов находилась неподалеку, в паре прыжков от нашего текущего местоположения. Сейчас наши ребята на захваченном корабле шерстят бортовой компьютер, пытаясь обнаружить координаты. Что касается каких-либо подробностей, пленник был низкого ранга. И выяснить, сколько вообще пиратов, какие у них цели, не удалось. Также пленник упорно молчал насчет того, кто ими руководил, кто был старший среди пиратов. Ну что ж, это не страшно. Мы уже установили, что пираты — это бывшие бойцы и флотские офицеры ВКС, которые поддерживали адмирала Нельсона и были разжалованы. Заключены под стражу за участие в бунте. Ума не приложу, почему их выпустили. А главное, каким образом их выпустили из-под надзора, позволили сколотить эту пиратскую ватагу. Уверен, когда мы возьмем их лидера, все станет на свои места.